Дом с плоской крышей был совсем рядом, буквально через двор. Васин увидел два подъезда. В какой бежать, чтобы взять убийцу в клещи? — Вы за кем-то гонитесь? — спросила Васина белокурая девочка со школьной сумкой. — Сейчас какой-то дядя вон туда побежал. И она указала на левый подъезд. Значит, нужно брать на себя правый. Васин взлетел по лестнице, ударом открыл люк и выбрался на мокрый рубероид крыши. Крыша была пуста. Васин достал пистолет и медленно прошел по ней, заглядывая за все вентиляционные стойки. Уже на противоположном краю он наткнулся на две переноски. Одна лежала на рубероиде, другая висела в воздухе прямо над ней. Между ними клубился загадочный желтый свет. Васин испуганно отпрянул и вдруг заметил, что у его ног валяется нечто очень знакомое. Он нагнулся. Это была связка ключей, а на ней крошечный бронзовый брелок-пистолет. «Господи!» — прошептал Васин. «Господи, Иван!» Он закрыл глаза и шагнул в столб желтого света. Первая мысль была трусливой. «Может, не сработает?» Где-то в глубине души еще теплилась жалкая надежда. Но тут Васин почувствовал, как кожа покрывается мурашками. Его передернуло. Было страшно открыть глаза, казалось, что тогда и они покроются мурашками. Ему захотелось немедленно шагнуть назад, но вдруг что-то ударило по голове. Не сильно, но предмет был тяжелым. И от неожиданности Васин упал, рефлекторно закрыв голову руками. Нового удара не последовало. По телу разливалось приятное тепло. Васин решился, наконец, приподняться и открыть глаза. Он сидел совершенно один на краю зеленой поляны, залитой солнечным светом. Щебетали птицы, воздух был живой, свежий, как будто в радиусе 100 километров не было ни городов, ни заводов, а только трава и лес. «Сработало», — с досадой подумал Васин. Рядом валялись два диска с рукоятками. Васин догадался, что получил по голове одним из них, когда переноска перестала действовать. Путь назад был отрезан. Мысли, наконец, вернулись к самому главному. «Где Иван?» Васин вскочил и посмотрел по сторонам. На поляне было пусто и тихо. Ни шума голосов, ни треска ветвей под ногами, ни следов борьбы или бегства. Васин начал постепенно осознавать, в какую дрянную историю он попал. «Какого черта я, сломя голову, бросился в эту переноску?» — подумал он, негодуя на самого себя. «Наверняка Иван остался там, на крыше, вместе с цыганом. Нужно было просто получше их поискать». Ругать себя было поздно. Васин растерянно посмотрел на пистолет, который все еще держал в руке, и вложил его в кобуру. Он нагнулся, поднял один из дисков и внимательно оглядел со всех сторон, надеясь, что его опять можно как-нибудь включить. Увы, на диске не оказалось никаких кнопок и переключателей, он был гладкий и примитивный, как крышка от кастрюли. Теперь следовало определить для себя, куда он все-таки попал. Сомневаться в том, что произошло нечто необычное, было глупо. Ну и в истории про путешествие во времени пока верилось с трудом, особенно применительно к самому себе. Поляна выглядела обыкновенно, по ней нельзя было определить, какой сейчас век. Это могла быть и Рязанская область конца 20-го и Измайловский парк начала 23-го. Первое было бы, конечно, предпочтительнее. Сверху раздался тихий рокот. Васин отступил под крону ближайшего дерева и посмотрел вверх. Его худшие опасения, кажется, подтверждались. В небе медленно плыло нечто напоминающее обрывок гигантской пулеметной ленты. Несколько продолговатых заостренных корпусов, соединенных ажурными перемычками. Васин точно знал, что ни в Рязанской, ни в любой другой области в его время такие штуки не летали. Его начала колотить дрожь. «Проклятая моя дурная голова!» — продолжал он проклинать себя. «Какого черта я в это ввязался? Что теперь будет?» Однако торчать здесь и раздражаться проклятиями больше не было смысла. Васин подождал еще немного, а вдруг что-нибудь произойдет, а затем повесил на плечо сумку и пошел в лес. Просто так, наугад. Первые сотни шагов его еще мучили сомнения. Может, стоит вернуться и подождать еще немного возле переноски. Может, она еще заработает. Но мысли эти были откровенно утопическими. Васин отлично понимал, что лучшее лекарство против паники — действие. И самое главное, он почти знал, как ему действовать. Во-первых, существует работающая установка в Институте магнетизма. Во-вторых, есть длинный и непонятный адрес, записанный на кассету диктофона. Адрес какого-то секретного департамента, где, по словам покойного Коржикова, находятся компетентные люди. В Все предельно просто. Добраться до Москвы, найти департамент, рассказать, где спрятана установка, которую долго и безуспешно ищут. А в знак благодарности компетентные люди отправят его домой. Вот и все. «А дома я в первую очередь хорошо напьюсь», — подумал он. «А затем приложу максимум усилий, чтобы закрыть это чертово дело и закинуть его в самый пыльный архив». От таких мыслей у него даже поднялось настроение. Прошагав бодрым шагом минут 15, он наткнулся на широкую топтанную тропу и, не задумываясь, пошел по ней. В небе еще пару раз раздавалось низкое гудение, но листва мешало рассмотреть, что там пролетает на этот раз. Зато Васину удалось увидеть круглые серебристые предметы, висящие на деревьях на всем протяжении тропы. Видимо, это были фонари. Других следов человеческой деятельности ему почему-то не попадалось. Возможно, переноска забросила его в очень глухое место. Это плохо. Труднее будет добираться до Москвы. Неожиданно деревья поредели. Васин сразу сбавил скорость, опасаясь наткнуться на что-нибудь неизвестное и неприятное. Пройдя еще несколько десятков шагов, он вдруг увидел людей. Васин сразу попятился назад, спрятался за кустом орешника и принялся наблюдать. Люди сидели или лежали на чистенькой зеленой поляне. Их было человек 15, возможно, чуть больше. А рядом, прямо по зеленой траве, проходили рельсы. Никакой насыпи, мазута, грязной щебенки, только трава и рельсы. Это выглядело очень необычно, тем более, что и перрона здесь не было, и кассы тоже. Правда, неподалеку стояла небольшая ротонда с православным крестом на куполе, а возле нее пристроились два блестящих, ярко раскрашенных шкафчика. Время от времени люди поднимались, подходили к ним и что-то там делали. Васин никак не мог разглядеть, что именно. Впрочем, это его сейчас и не интересовало. Главным было другое. Можно ли ему показаться перед этими людьми? Не будет ли он выглядеть подозрительно в своей затертой джинсовой куртке? Люди были одеты просто. Однотонные штаны, рубашки или футболки, безо всяких сложных деталей и украшений. Пожалуй, если снять куртку, можно сойти за своего. Тем более, что джинсы — одежда всех времен и народов. Впрочем, Васин знал, что в любой ситуации чужого выдает не столько одежда, сколько выражение лица. Но издалека, к сожалению, трудно было разглядеть их лица. Теперь предстояло решить вопрос, показаться ли перед людьми сейчас или дождаться поезда, а затем прыгнуть в вагон в последний момент. А может, даже вообще обойтись без поезда? Может, просто пойти по рельсам, куда-нибудь да выведут? В конце концов, Васин решил набраться наглости и выйти. Если он почувствует враждебные взгляды, то всегда может удрать. А вот из поезда не убежишь. Нет, определенно нужно выходить. Все равно вечно прятаться он не сможет. Лучше сразу показаться перед людьми и определить по их реакции, как вести себя дальше. Он сложил куртку в сумку, снял кобуру и упаковал ее туда же. Пистолет вытащил и положил сверху, чтобы можно было достать его без задержек в экстренном случае. Дай бог, чтоб их не было, этих случаев. Васин еще раз осмотрел себя с ног до головы, перевел дыхание и вышел на поляну. Вышел, пожалуй, даже более решительно, чем следовало. Люди равнодушно посмотрели на него и отвернулись. Никто не задержал на нем взгляда больше секунды. Это было хорошим знаком. Они сидели группами по 3-4 человека и разговаривали, делая глотки из маленьких черных стаканчиков. Абсолютно у всех были эти стаканчики. И Васин понял, что и ему во что бы то ни стало нужно раздобыть такой же, чтобы не выделяться. Только вот где его взять? Скорее всего, в одном из блестящих шкафчиков рядом с ротондой. Васин сел под деревом. Первым делом следовало разобраться, как заполучить стаканчик. Конечно, без местных денег это вряд ли удастся, но все-таки. Мучительно хотелось занять чем-то руки. Лучше всего бы закурить, но никто не курил. А стаканчик пока недоступен. К счастью, мучиться долго не пришлось. Всего через несколько минут из зарослей послышалось шипение, и на поляну выскочил поезд из 4 вагонов. Он был в точности таким, каким и можно представить себе поезд будущего — чистенький, яркий, причудливой обтекаемой формы с большими окнами. Быстро, но плавно раскрылись скорлупки двери, народ неторопливо потянулся внутрь. Васин тоже старался быть неторопливым и безразличным, как будто каждый день путешествует во времени и катается по лесам на шипящем поезде. «А если потребуют билет?» — мелькнула первая паническая мысль. «А впрочем, пусть требуют. Не расстреляют же меня. В худшем случае просто высадят». Внутри вагонов было светло, чисто и красиво. Точь-в-точь, как в каком-нибудь американском фантастическом телесериале. Тонированные большие стекла пропускали нежный желто-коричневый свет, играла тихая музыка. Главное, здесь было немноголюдно. Васин быстро нашел свободное кресло, сел и уставился в окно. А когда поезд тронулся, начал украдкой оглядываться. Кресла, как и в старые добрые времена, были уставлены друг против друга, образуя уютные секции купе. Одна из таких секций в конце вагона была целиком занята набором сложных приспособлений, наводящих на мысль не то о стоматологе, не то о парикмахере. В кресле сидел человек в белоснежном комбинезоне и читал журнал. «Удобно», — подумал Васин. «Можно в поезде время не терять и постричься, и зубы полечить. Жаль, у нас до такого еще не додумались». Впрочем, он тут же понял, что в дачных электричках по ряду причин нельзя ни постричь человека, ни поставить пломбу, а можно только изуродовать. Возле самых дверей стоял точно такой же шкафчик, как и там на травке. Все так же к нему подходили люди и возвращались на свои места со стаканчиками. Это начинало нервировать. «А если это какое-то обязательное лекарство?» — думал Васин. «Если здесь такая экология, что без этого стаканчика я и дня не протяну». Продолжая украдкой разглядывать пассажиров, Васин вдруг встретил взгляд, адресованный, вне всякого сомнения, ему. Он тут же отвернулся, однако не прошло и минуты, как к нему подсел один из пассажиров. Это был сухощавый человечек неопределенного возраста с быстрыми глазками и приклеенной улыбкой. Он был похож на угря или на глиста. В руках он держал два черных стаканчика. Васин мельком взглянул на него и снова отвернулся к окну. Незнакомец поёрзал на месте, а потом заговорил. «Я на вас смотрю еще с остановки», — сообщил он. «Думаю, почему вы не пьете шоколадное пиво? Возьмите, я вам принес». Васин занервничал. «Спасибо! Что-то не хочется». «Помилуйте», — рассмеялся человек. «Всего раз в месяц компания угощает нас бесплатно. В такой день все должны пить, даже те, кому не хочется. Выпейте, прошу вас». Васин с сомнением посмотрел в стаканчик и взял его. Осторожно попробовал. Это и в самом деле оказалось пиво, и действительно какое-то шоколадное. Светские правила требовали в такой ситуации завязать непринужденный разговор. Но Васин определенно не знал, с чего начать. Незнакомца, впрочем, не смущала молчаливость попутчика. Он все так же улыбался, отхлебывал пиво и поглядывал в окно. «Еду в город», — наконец сказал он. «Буду искать себе работу. Можете меня поздравить. Неделю назад получил лицензию частного священнослужителя. Так что можете называть меня батюшкой». Он рассмеялся, радуясь этой, видимо, чудесной перемене в жизни. «Поздравляю», — сказал Васин, даже не пытаясь улыбнуться. «Да, дело это живое и надежное. Венчание на дому, крещение, исповеди, отпевание, благословение. Ни в какие времена люди не обходились без этого. Работы много, без куска хлеба не останешься. Правда, в нашем поселке дела идут неважно. Вот еду в город. Там наверняка что-то получится. В большом городе всегда можно найти себе место. У вас ничего нет на примете?» Васин с сожалением покачал головой. «Жаль. А то я мог бы бесплатно оказать вам кое-какие ритуальные услуги. Но ничего. Главное, что теперь я батюшка. Батюшка никогда без куска хлеба не оставался. Знаете, мечтаю поднакопить на собственную церквушку. Найду хороших оформителей, поставлю игровые автоматы, чтобы молодежь почаще заглядывала. Хорошо! А вас как зовут?» «Саша». «Саша?» — батюшка просветлел. «Это прекрасно. Это просто прекрасно, что сейчас людей начали вновь называть старыми русскими именами. А то куда ни сунься, везде то Мартимьян, то Бенедикт. Я вот, например, Лука. Чего хорошего?» «Действительно», — искренне согласился Васин. «А вы, Саша, тоже, как я понимаю, в город? И чем же вы зарабатываете свой кусок хлеба?» Васин моментально вспотел, попытавшись сходу придумать что-нибудь нейтральное. Но в голове, как назло, вертелась только дурацкая домохозяйка. «Я тоже ищу работу», — наконец выдавил он. «И какую же работу вы хотели бы получить?» Это уже походило на допрос. Воцарилась совершенно неприличная пауза. Батюшка вдруг приблизился и хитро сощурил глаза. «Вы Тромб, да?» — тихо спросил он. «Я сразу так и подумал». «Ну...» — пролепетал Васин. «Не совсем». «Ничего, ничего, можете не беспокоиться. Я на этот счет без предрассудков». Лес за окном неожиданно кончился, и глазам предстала совершенно удивительная картина. Как будто в огромной песочнице дети построили из цветных кубиков большой сказочный город. Однако город был не игрушечный и состоял не из кубиков, а из настоящих зданий, высоких и ярких. Повсюду виднелись шпили, купола. Огромное количество золотых крестов на крышах заливало все фантастическим волшебным светом. «Игнатовка!» — сказал батюшка и зевнул. «Скоро пересадка!» Поезд мягко остановился, потом поехал, а затем снова остановился. Люди поднимались, выходили, на их место садились другие. Музыка в радиосети вдруг стихла, и раздался мягкий женский голос. «Пассажиров московского направления просим перейти в третий вагон». Васин невольно дернулся, но батюшка остановил его жестом. «Не волнуйтесь, это и есть третий вагон. Вы, видимо, первый раз на этом направлении?» «Первый», — согласился Васин. Это была сущая правда. «Как видите, даже вам, тромпам, полезно иногда знать грамоту», — добродушно усмехнулся батюшка. Женский голос в динамике продолжал распределять по вагонам пассажиров новгородского, владимирского, ногинского, петербургского и прочих направлений. Народу в вагоне заметно прибавилось. Васин вдруг понял, что отличает этот поезд от электричек эпохи криминального капитализма. Не мягкие кресла, не тонированные стекла, а лица пассажиров. На них исчезло, наконец, выражение вечной натуги, ожидания внезапной подлости с любой стороны, груза будущих и настоящих проблем. Люди здесь определенно чувствовали себя комфортно. Они садились в кресло и сразу начинали разговаривать друг с другом, как старые знакомые. Так что зря Васин с таким подозрением отнесся к дружеским жестам батюшки. Это была не провокация, а просто привычка. В это время в вагон зашли два очень примечательных пассажира. Молодые ребята, почти школьники, одетые в длинные черные рубашки на выпуск, перехваченные широкими кожаными ремнями. На шее у каждого висел большой серебряный крест, а на боку, как бы нелепо это ни выглядело, большие пистолеты угрожающего вида. Сочетание креста и пистолета вызвало у Васина замешательство. Он с трудом удержался и не задал батюшке невинный уточняющий вопрос. Сам батюшка лишь что-то недовольно пробурчал и уставился в окно, сделав вид, что его здесь нет. Его улыбка где-то потерялась. Мальчики с крестами были очень надутые, серьезные, будто находились при исполнении жуткого, секретного, сверхважного задания. Казалось, что от их присутствия в вагоне сразу стало тише. Вагон тронулся без скачки и грохота. Городок из кубиков плавно ушел назад, вновь потянулась лесная гуща. Сначала она была отчетливо различима, а потом вдруг размылась в сплошную изумрудную полосу, потому что поезд набрал такую скорость, что Васин начал опасаться, не слетят ли они с рельсов. — Скажите, — вкрадчиво проговорил батюшка, — как у вас тромпов считается? Индекс Пи человеку обязателен или он может себе любой другой взять? Васин вновь покрылся испариной. Знать бы, что такое тромп, не говоря уж про индекс Пи. — Ну... Очень тихо сказал он, чтобы в случае глупого ответа его никто больше не услышал. «У всех ведь по-разному!» Его перебил голос в динамике. «Магнитопоезд идет до станции Москва-Киевская, добавочная, со всеми остановками, кроме Очакова». После этих слов по вагону вдруг пронесся сдержанный ропот, пассажиры посерьезнели и сразу заговорили в полголоса. Батюшка покачал головой и тяжело вздохнул. «Ужасно!» — сказал он. «Это просто ужасно!» Васину осталось только вяло сказать «да». Однако разговор про индекс Пи, к счастью, не возобновился. В вагон зашла девушка, молоденькая, хрупкая, в легком белом платьице и с большим серебряным крестом на шее. На плече у нее висел довольно объемный ящик серовато-стального цвета, похожий на какой-нибудь электронный прибор. Васин не обратил бы на него особого внимания, мало ли хорошеньких девушек с ящиками на боку. Но она остановилась у дверей и деловито объявила — «Сбор пожертвований на восстановление православной Очаковской видеотеки. Все жертвующие получают приглашение на бесплатную исповедь в женском христианском центре «Мадонна».» Васин понял, что пришло время притвориться спящим. Один глаз он на всякий случай оставил полуоткрытым. Девушка медленно двигалась вперед, и все без исключения, что-то бросали в ящик. Впрочем, это сначала Васину показалось, что бросали. Когда сборщица подошла ближе, он смог разглядеть, что пассажиры достают из карманов небольшие белые или серые карточки, засовывают их в щель ящика, а затем прячут обратно в карманы. После этого из ящика вываливались другие карточки, ярко-желтые, и девушка с улыбкой дарила их всем жертвующим. Нетрудно было догадаться, что серый ящик — просто аппарат для считывания денег с магнитных карточек. Похоже, наличные средства здесь были уже не в ходу. Васин немедленно привалился к окну и закрыл глаза, неистово надеясь, что сборщица пройдет мимо. Однако не прошло и 3 минут, как его тронули за плечо. Пришлось открыть глаза. Девушка пристально и требовательно смотрела ему в лицо. «А ты?» — спросила она. «Что?» — спросил в ответ Васин. «Ты не хочешь пожертвовать на видеотеку? «Я? Хочу, но...» Он попытался сказать что-то вроде «нет мелочи», но получилось лишь жалкое бормотание. Васин покраснел. «Не ожидала от тебя!» — с презрением и неприязнью сказала девушка. Васин виновато развел руками. Потом искоса взглянул на соседа. Тот равнодушно глядел в окно, перебирая пальцами желтую карточку, выданную юной вымогательницей. «Стыдно!» — сказала девушка и пошла дальше. Васин робко повел глазами по сторонам. Никто не тыкал в него пальцем, никто не обсуждал его скупердяйское поведение, никто даже не смотрел в его сторону. «Возьмите!» — сказал вдруг батюшка и протянул ему свою желтую карточку. «Мне это ни к чему! Я сам себе исповедь, а вам пригодится!» В его голосе не было осуждения, и Васину стало легче. До этого ему казалось, что отказ пожертвовать на видеотеку столь ужасен и безнравственен, что никто не захочет с ним разговаривать. Оказалось, не все так ужасно. Он посмотрел на карточку. Изумрудно-зеленые замысловатые буквы на желтом фоне гласили «Федосия, помощь заблудшим душам». Ниже стоял набор цифр, очевидно, телефонный номер, и еще темный квадратик с цифрой 1. Народ в вагоне вдруг оживился. «Очакова, Очакова!» — пронеслось над рядами кресел. Васин оторвался от карточки и выглянул в окно. То, что он увидел, сильно потрясло его, и он так и застыл с открытым ртом. «Ужасно!» — вздохнул сосед. «Просто ужасно!» С первого взгляда казалось, что за окном простирается огромная свалка. Но это была не свалка. Это были остатки городских кварталов. Груды камня, искореженное железо, горелый пластик, пылающие газовые факелы, струи воды, бьющие из разорванных водопроводов. Это было похоже на последствия бомбежки или землетрясения. Но в Москве не бывает землетрясений. По развалинам ползали небольшие аккуратные машины на широких гусеницах, выкрашенные в яркие цвета. Людей было немного, они работали с какими-то механизмами, разбирая развалины. На расчищенном участке стоял большой полупрозрачный купол. Чуть дальше виднелся еще один. Вдруг Васин почувствовал, что на него кто-то напряженно смотрит. Он повернул голову. Юная сборщица пожертвований снова была рядом и снова презрительно разглядывала его. «Ну что, так ничего и не дашь?» «Когда же ты уберешься, детка?» — мысленно взмолился Васин. «Эх ты! А еще вырядился, как тромб!» Девушка хотела прибавить еще что-то, видимо, обидное, но ее неожиданно перебил один из парней с крестом и пистолетом. «Эй, отстань от гражданина!» — грубо потребовал он, пожалуй, даже слишком грубо. «Имею право!» — с достоинством ответила девушка. Тут произошло то, чего Васин больше всего боялся. Пассажиры начали медленно переключать на него свое внимание. И еще бы. Маленький скандальчик лучше любого развлечения в скучной поездке. Даже стоматолог-парикмахер приподнялся, чтобы лучше видеть. «Какое еще право?» — продолжал хамовато разбираться крестоносец. «А ну, покажи-ка лицензию!» «Я тебе не обязана ничего показывать!» Васин чувствовал себя хуже некуда. Он все-таки не смог не вляпаться в историю. А история была неизбежна. В этой совершенно незнакомой обстановке Васин узнал знакомые интонации. Тон, которым разговаривал юнец с пистолетом, был тоном людей, желающих скандала. Этим тоном провоцируют групповые драки на дискотеках, этим тоном сбивают спесь с прохожего, который осмелился ходить один в позднее время. Одним словом, в чистеньком, красивеньком вагончике среди беззаботных, улыбчивых людей, потягивающих халявное пивко, вдруг зазвучала музыка подворотен. «Покажи лицензию, тебе сказали!» — рявкнул второй юнец. «Я не обязана. У нас не коммерческая организация. Я могу и без лицензии!» Девушка уже не огрызалась, а оправдывалась. Васину вдруг стало жаль ее. В конце концов, когда двое наглых, да еще и вооруженных молодчиков наседают на беззащитную женщину, это противно. Даже если она и стерва. Почти все пассажиры, видимо, почувствовали назревающие неприятности и дипломатично отвернулись, занялись своими разговорами и стаканчиками с пивом. Но все равно ощущать себя причиной скандала было невыносимо. А между тем у девчонки выступили слезы. Один из крестоносцев уже стоял рядом с ней и пытался отобрать ящик-копилку. Нужно было что-то делать. Пионерскую привычку заступаться за девочек Васину так и не удалось вытравить. Хотя ничего, кроме физического ущерба, это ему никогда не приносило. «Не лезьте!» — тихо посоветовал ему батюшка, почувствовав порыв соседа к движению. «Никогда не лезьте в разборки между сектантами. У них конкуренция, и они рады любому поводу поругаться». «Ничего!» — Пробормотал Васин, вставая, и попытался нарисовать на лице побольше миролюбия. «Ребята!» — сказал он, стараясь, чтобы в голосе ненароком не прозвучала агрессия. «Да не тревожьте вы ее! Спасибо, конечно, что заступились, но я сам разберусь!» «Уйди, Тромб!» — отрезал молодчик, даже не глядя в его сторону. За этим последовал удар. Хлесткий, безжалостный удар по лицу девушки. Это было уже слишком. Она покачнулась, но удержалась на ногах. И быстро обвела взглядом замкнутый мир вагона. Это был обреченный, затравленный взгляд человека, которому уже не на что надеяться, не от кого ждать помощи. Васин вышел вперед и попытался встать между противниками. В следующую секунду у него перехватило дыхание от жесткого удара под ребра. Потеряв самоконтроль, он размахнулся и врубил кулаком в нахальное лицо парня. Тот отлетел, ударившись затылком о пол. Секунды вдруг растянулись тонкими резиновыми нитями. Парень медленно-медленно заковырялся на полу, его товарищ отступил, протягивая руку к пистолету. Однако Васин оказался шустрее. «Не двигаться!» — заорал он, крепко сжимая свой пистолет. Поезд шел совсем медленно. За окном уже не было мрачных очаковских развалин, они уступили место зеленому массиву со спасительно мягкой травой. Васин, не отрывая взгляда от противника, повернул руку с пистолетом к окну и дважды выстрелил. Затем выбил остатки стекла ногой и, недолго думая, прыгнул. Земля мягко, но тяжело ударила по ступням, потом по спине и затылку. Поезд шел, оказывается, не так уж и медленно. Васин перекувыркнулся, вскочил и бросился в заросли кустарника. Пробежав метров 30, он замер, прислушиваясь. Сзади раздался треск и топот. Его преследовали. Васин снова помчался, не чуя под собой ног. За зеленой листвой вдруг запестрили развалины. Васин не остановился. Руины были нагромождены столь замысловато, что прятаться среди них было легче, чем в лесу. Хотя бежать здесь было, конечно, трудно. Организм быстро взмолился о перерыве. Васин нырнул в щель между покосившимися стенами маленькой бетонной будки и замер, выглянув наружу. Убежище было удобное, но не особенно надежным. Васин вовсе не был уверен, что растрескавшиеся бетонные глыбы не рухнут от первого же выстрела. К тому же здесь почему-то сильно воняло пивом, и это мешало сосредоточиться. Наконец Васин увидел своих врагов. Они были довольно далеко, очень осторожно прыгали с камня на камень, помогая друг другу. Кажется, они не видели, где он спрятался. Они озирались и вообще шли не в том направлении. Хуже всего было то, что Васин не знал, как себя вести. Кто он здесь, преступник или наоборот? Те двое своими манерами сильно смахивали на бандитов. Но они открыто носили оружие, не говоря уже про кресты. Васину совершенно не хотелось ссориться с властями в первый же день. Хорошо бы узнать сначала свои права, в частности, по применению оружия, а уж потом действовать. Однако спросить про оружие было не у кого. Оставалось решать самому, отстреливаться или сдаваться. Только вот берут ли они пленных? И тут сзади послышался шорох. Васин особенно не испугался, мало ли там что, крыса или газета на ветру. Но оборачиваясь, он заметил краем глаза, что позади откуда-то взялось нечто большое. Он ошарашенно отпрянул, да так резво, что рассадил себе бровь о камень, висящий на куске арматуры. Это была машина на широких гусеницах. Непонятно, как ей удалось бесшумно подобраться, но факт оставался фактом. Она стояла позади Васина и шевелила блестящими проволочками на бампере, выдавая с головой его убежище. Васина хватило выдержки отметить про себя, что в машине не было водителя. Ему бы просто не нашлось там места. Она состояла, казалось, только из гусениц и кузова. Васин вновь посмотрел на своих противников. Те со всех ног, насколько это удавалось на камнях, бежали к нему. «Способны ли вы передвигаться самостоятельно?» — спросила машина участливым девичьим голосом. Однако Васин не был настроен сейчас поболтать о пустяках. Его положение становилось серьезнее, чем он ожидал. «Если вы не способны передвигаться самостоятельно», — продолжала ворковать самоходная тележка, «то по истечении 10 секунд будет отправлен сигнал диспетчеру, и за вами вышлют медицинский кар. Если вы ограничены в передвижении, постарайтесь переместиться на платформу, и вы будете немедленно доставлены в медицинский центр для оказания помощи». Машина вздрогнула и с едва слышным скрипом повернулась к Васину боком. Ярко-оранжевый борт кузова наклонился и пополз вниз, превращаясь в лебедку. Васин понял, что другого шанса не будет. Он не заставил машину ждать себе целых 10 секунд, а без промедления прыгнул в кузов. Борт остановил его движение и незамедлительно вернулся на место. После этого машина плавно и бесшумно набрала скорость. Васин распластался на дне кузова. Машина шла удивительно ровно и мягко, хотя двигалась по обломкам, ямам и ухабам. Слышался только шорох камней под гусеницами и легкое поскрипывание механизмов. Но вот в этот фон вплелись новые звуки, резкие щелчки, как будто камушки стучат по железу. Васин понял значение этих звуков, лишь когда увидел в кузове совсем рядом со своей ногой две маленькие аккуратные дырочки. По машине стреляли. Васина перестали волновать юридические и моральные аспекты применения оружия сотрудниками милиции. Он высунулся из кузова и, не целясь, узким веером выпустил оставшиеся 6 пуль, а затем упал на дно и поменял обойму. Он стрелял не для того, чтобы убить кого-то. Он хотел просто заставить врагов остановиться и спрятаться. А тем временем быстрая машина унесет его из зоны поражения. Хотя кто знает, какая у их оружия зона поражения. Но машина поступила несколько иначе. «Фиксируется повышение степени опасности», — сообщила она и начала лязгать и вздрагивать. Откуда-то выдвинулись широкие пластины, увеличились, еще раз выдвинулись, защелкнули, и через несколько секунд Васин оказался под глухим колпаком. Машина создала вокруг него непроницаемую защиту. Даже звук ударявшихся об нее пуль был не слышен. А может, они просто перестали стрелять? «А вдруг застрянет?» — подумал Васин. «Из этой скорлупы ведь и не выберешься. Осталась одна обойма». Но время шло, а тележка продолжала мягко нести его неизвестно куда. Васину было не по себе в темноте. Он хотел посветить спичкой, но передумал. Мало ли, что тут может загореться. Наконец что-то щелкнуло, купол разорвался, показав полоску неба, а затем сложился и исчез без следа. Васин поднялся и соскочил на землю. Оказывается, пока он путешествовал, небо потемнело, да и воздух стал прохладнее, близился вечер. Машина принесла его к одному из тех прозрачных куполов, что он видел из окна поезда. Сейчас, освещенный изнутри, купол был похож на рыбачий электропоплавок. За матовыми стенами передвигались неясные тени, вспыхивали какие-то лампы. «Как вы себя чувствуете?» Васин обернулся. Рядом стояла взрослая, очень красивая женщина в оранжевой куртке. «Нормально», — неуверенно ответил Васин. «Долго вы пролежали в развалинах?» «Не помню». «Удивительно. Уже столько дней прошло, мы продолжаем находить в развалинах живых людей. Что у вас с головой?» «А что у меня с головой?» «У вас кровь. Вы сильно поранились». Васин хотел коснуться лица и только тут понял, что до сих пор держит в руке пистолет. Он спрятал его в кобуру, взялся покрепче за ремень сумки. «Ничего страшного», — сказал он. «Идемте со мной». Женщина повернулась и пошла в сторону купола. Васин медленно двинулся за ней. Он радовался, что так здорово вышел из трудной ситуации и избежал нежелательных расспросов. Никто теперь не удивится, мало ли. Получил человек камнем по голове и все забыл. Входя внутрь дома полушария, Васин коснулся стены. Купол был не стеклянный, а либо резиновый, либо пластмассовый. Стена пружинила под ладонью, как воздушный шарик. Его завели внутрь, усадили на надувное кресло. Сквозь прозрачные стены были видны ряды пустых кроватей в соседнем помещении. Женщина подошла, нежно положила руку ему на плечо и вытерла кровь с лица влажным холодным тампоном. Откуда-то возник сонный, сухопарый человек с водянистыми стариковскими глазами, сел рядом. Посидел с минуту, вздохнул, достал из кармана оранжевой куртки плоскую коробочку в кожаном футляре и, тыкая в нее блестящей палочкой, начал задавать вопросы. — Как ваше имя? — Не помню, — уверенно ответил Васин. — Не помните? — Ладно, узнаем. А где вы работаете? — Ничего не помню. — Хм. У вас голова не болит? — Нет, нет, все нормально. — Нормально. Но все равно вам придется пройти диагностическое тестирование. А тем временем мы установим ваше имя и все остальное. Вам есть где сегодня переночевать? — Нет, — подумал Васин. — Есть, — ответил он, чуть помедлив. — А вообще не помню. «Если есть проблемы, говорите, не стесняйтесь. Для жертв катастрофы уже выделен резервный жилой фонд». «Жилой фонд — это хорошо. Но то, что они собрались проверять его имя, не устраивало никак. К тому же Васин понял, что зря расслабился. Только идиот не мог бы догадаться, куда отвезла его самоходная тележка. И теперь он с опаской поглядывал на вход, ожидая скорого появления молодчиков с крестами и пистолетами в руках. «Я сейчас приду, посидите здесь». — сказал врач и скрылся за перегородкой. Васин остался один. «Наверное, ничего страшного, если я выйду на улицу», — подумал он. «Если что, скажу, что стало плохо, захотелось на воздух». Он поднялся и вышел. Никто не попытался его остановить. На улице все было залито синим вечерним полумраком. Где-то в гуще развалин лязгали невидимые спасательные механизмы. Несколько гусеничных тележек отдыхали у стен купола. Васин разглядел впереди цепочку огней, похожих на придорожные фонари. Его раздирали сомнения. С одной стороны, гостеприимный медицинский купол, тепло, ласковая красивая женщина, наверняка будет ужин. Но к этому всему проверка личности. Мало ли, что там они напроверяют. Да еще и риск встретиться с крестоносцами. Тепло ужина — это, конечно, замечательно, но впереди цепочки огней тянулась дорога. Дорога, которая куда-нибудь да приведет. Васин воровато оглянулся, поправил сумку на плече и быстро пошел в сторону искорок фонарей. Однако это была не дорога. Просто фонари, расставленные на развалинах, как вешки. Впереди виднелась еще одна цепочка таких же. За ней еще и еще. Возвращаться было поздно. Васин решил идти, хотя представления не имел, куда уведут его эти светящиеся точки. Становилось прохладно. Он надел куртку, не забыв пристегнуть подмышку кобуру. Достал мятую пачку сигарет. Там оставалось всего 3 штуки. Васин долго думал, что с ними делать, потом решил потерпеть. Курить на ходу не хотелось, потому что это была бы не ходьба, а сплошное карабканье, медленное и утомительное. Лучше куда-нибудь прийти, а уж потом со спокойной совестью покурить и извлечь из сигареты максимум удовольствия. Беспокоила Васина еще одна проблема. Последнее, чем он перекусил, была вареная картофелина и соленый огурец, съеденная в ночном клубе. Чувство голода еще никому не прибавляло уверенности в себе, а возможности подкрепиться пока не предвиделось. Сигареты же в подобных случаях помогали слабо. Он медленно продирался сквозь завалы камня и сплетения стальных прутьев. Ноги то цеплялись за невидимые выступы, то скользили на чем-то влажном. С каждой минутой темнело, уже отчетливо были видны звезды. Мертвое поле рассвечивалось пылающими тут и там газовыми факелами из разорванных газопроводов. Пару раз попадались блуждающие спасательные тележки, которые непременно пытались завести нехитрый разговор. Но Васин упрямо шел дальше, не вступая ни в какие диалоги. Им двигала не какая-то цель, а одно только отчаяние. Лишь бы куда-нибудь дойти, лишь бы где-нибудь остановиться. Но только не на этих камнях. Свалка, оставшаяся от цветущего города, казалась бесконечной. Однако Васин стал замечать, что передвижение дается ему все легче. Хаоса становилось меньше, начали обозначаться улицы, появились первые уцелевшие дома. Разрушения здесь сказались меньше. Васин начал подумывать, не завалиться ли ему на ночлег в одном из этих пустых домов. Засыпать на голодный желудок неприятно, но что делать? Огибая очередное перекошенное здание, Васин увидел впереди большое зарево. Он подумал было, что это газовый факел, но, подойдя ближе, понял, что это костер. Его развели прямо посреди улицы между темными громадами пустых домов. Пламя колыхалось, рассвечивая лица стоящих вокруг костра людей. Их было примерно 10 человек. Васин приблизился, встал между ними и с удовольствием вдохнул нагретый дымный воздух. Люди потеснились. Одеты они были неважно. Будь Васин сейчас в привычной обстановке, он назвал бы их бомжами. Хотя, как знать, может, и сам он здесь кажется бомжом. Ведь из-за одежды его назвали странным термином «тромб». В конце улицы раздался хруст побеспокоенных камней. Вскоре к костру подъехал небольшой угловатый автобус на гусеничном ходу. «До метро кто поедет?» — спросили из открывшейся дверцы. Несколько человек вышли из круга и скрылись в темноте салона. Васин подумал-подумал и шмыгнул вслед за ними. Оставшиеся проводили их равнодушными взглядами. Васин опустился на мягкое сиденье и прикрыл глаза, слушая уютное поскрипывание гусениц. Хорошо бы ехать так долго-долго и знать, что в конце пути тебя ожидает дом, добрые товарищи, ужин. Рюмка водки тоже бы сейчас не помешала. Но, увы, ничего не ждало его впереди. Только чужой город, равнодушные незнакомые люди и неизвестность. Все-таки надо было оставаться в медицинском корпусе и ломать там комедию до конца. Все равно в итоге придется сознаваться и открывать кому-то правду о себе. Васин едва не уснул. Он очнулся только, когда по салону зашаркали его попутчики, направляясь к выходу. За окнами пестрела миллионами огней городская ночь. Никаких развалин больше не было и в помине. Васин встал и нос к носу столкнулся с врачом, тем самым, который собирался устанавливать его личность. С Старик посмотрел на него, узнал и приветливо кивнул. На улице пассажиры сразу потянулись к дверям застекленного светящегося здания с большой вывеской «Очаковская кольцевая». Васин старался не отставать. Он лишь бегло взглянул на окружающий мир, но у него тут же закружилась голова от исполинских размеров, стоящих вокруг домов, и бешеной круговерти электрических огней. Он миновал двери стеклянного здания, вошел в просторный зал с пластиковыми колоннами. На этом его путешествие закончилось, потому что дальше стояли турникеты. Все его попутчики достали кредитки, вставили их в стойки и спокойно пошли дальше. А Васин остался стоять, уворачиваясь от людей, которые несколькими потоками пересекали зал в разных направлениях и исчезали за турникетами. Стоять здесь и дальше не было никакого ни смысла, ни возможности. Васин бочком отошел к стенке и сделал вид, что подтягивает шнурки. Просто так, чтобы занять руки. Мимо шли люди. У всех были кредитные карточки. Никаких жетонов, никаких проездных, никаких бабулек с красными повязками, стоящих в будках. Только кредитки и безмозглые шкафы-турникеты. С ними не договоришься, не попросишь пропустить бесплатно, не покажешь удостоверение. Видимо, метро отпадает. Васин кратко осмотрелся и заметил, что не он один торчит у стенки. Слева маялся безделием какой-то горожанин с совершенно лысой головой, одетый в грязно-белый плащ без застежек и пуговиц. Чуть дальше, прямо на полу, расположились двое подростков, очень увлеченно евших цветные шарики из большой коробки. А между дверями, привалившись спиной к стене, дремал одетый в кожу молодой человек с синеватыми после бритья щеками. Перед ним стоял ящик, вроде того, с которым ходила по вагонам юная сборщица пожертвований. Васин довольно долго наблюдал за ним, пока не догадался, что этот человек нищий. Он собирал электронную милостыню в свой ящик. Проходящие люди иногда касались его своими кредитками. Васин попытался собраться с мыслями. Что делать? Собирать милостыню? Нет ящика. Идти сдаваться в милицию? Ну где она? Если те уроды с крестами, что гнали его по развалинам, и есть милиция, то лучше уж сразу застрелиться. Один из проходящих мимо людей вдруг замедлил шаг и направился прямо к Васину. «Разрешите?» — улыбнулся он. «Что?» — испуганно переспросил Васин. «Разрешите, я посмотрю». И он сделал жест, приглашающий Васина отойти в сторону. Васин отошел. Прохожий провел пальцем по нарисованному на стене узору, и вдруг узор начал усложняться, возникла целая мешанина цветных светящихся линий, которые начали вспухать, становиться объемными и, наконец, выдвинулись из стены, зависнув в воздухе. «Голограмма», — догадался Васин. Еще через секунду он понял, что это должно быть трехмерная схема метро. Да, так и есть. Человек изучил схему и пошел себе дальше. Изображение побледнело и исчезло. Васин воровато оглянулся и потыкал в стену пальцем. Вновь перед ним повисла путаница цветных линий, точек, пунктиров, букв и цифр. Интересно, как здесь разобраться, не вывихнув мозги? Может, сначала послушать запись разговора с Коржиковым? Кажется, он все очень подробно объяснил. Васин полез в сумку, потом вспомнил, что диктофон так и остался лежать в куртке. Он сунул руку в карман и наткнулся там на карточку, которую передал ему в вагоне частный батюшка. Некоторое время он задумчиво рассматривал ее. «Федосия — помощь заблудшим душам». Может, рискнуть? Он ведь и есть заблудшая душа. Позвонить, сказать, что требуется помощь или совет. Если это действительно настоящая церковь, то очень даже можно рассчитывать на помощь. Церковь всем помогает, хоть пришельцу из прошлого, хоть марсианину, лишь бы человек был хороший. Можно будет даже раскрыть себя для простоты общения, тайна исповеди все-таки. Васин пошарил глазами по залу и довольно быстро нашел нечто напоминающее телефон-автомат. Конечно, это мог быть и автомат для раздачи религиозных наставлений, но уж очень похож именно на телефон. К сожалению, и там люди расплачивались чертовыми кредитками. Тоже называется «люди будущего». Не могли бесплатную связь сделать. Никаких шансов. Разве что попросить кого-то оплатить один разговор. Больше ничего не остается. Васин долго не мог решиться, затем выбрал немолодую женщину с добрым лицом и, виновато улыбаясь, спросил. «Простите, к сожалению, забыл дома деньги, а мне позарез нужно один раз позвонить. Вы не могли бы расплатиться за меня?» Добрые глаза женщины стали изумленными, затем испуганными. «А может, тебе видеоразговор оплатить?» Визгливо возразила она. «Да еще и международный, а? Совсем уже обнаглели! Нигде от вас жилья нет!» Она возмущенно развернулась и растворилась в потоке людей. Васин сокрушенно вздохнул. Ну и народец стал. Он хотел вернуться на свое место, но тут заметил нищего. Нищий разговаривал по радиотелефону. Вне всякого сомнения, эта серебристая, изящная, изогнутая штучка у него в руке была радиотелефоном. Вот так удача. Нищий не откажет в помощи, нищие просто органически не могут быть жадными. Дождавшись, пока молодой человек договорит, Васин ринулся к нему. «Брат, помоги!» — воскликнул он. «Срочно нужно позвонить, и ни копейки денег с собой, как назло!» Для убедительности он помахал желтой карточкой. Нищий несколько раз перевел взгляд с карточки на умоляющее лицо Васина, при этом глаза его не выражали никакого братания. «Не морочь мне голову, чертов тромб!» — сказал он наконец. «У тебя визитная карточка с магнитной отметкой на один звонок!» «Да?» — растерянно сказал Васин. «А я и не заметил!» Он нерешительно подошел к одному из автоматов, нашел нужную щель, выделенную светящейся стрелкой, сунул туда карточку. Тут же на корпусе зажегся оранжевый экран с двумя простыми строчками. Оплачена одна минута аудиоразговора. Соединить по указанному номеру? «О, Господи!» — пробормотал Васин. «Директива не определена», — ответил экран. «Соединить по указанному номеру?» «Да», — сказал Васин, чувствуя себя полным идиотом. «Соединение». Экран быстро разделился на клеточки, в каждой из которых помещалась цифра или буква. Нетрудно было понять, что он превратился в клавиатуру. Васин поднял было руку, но клеточки сами начали подмигивать и окрашиваться в разные цвета. Номер набирался автоматически, следуя магнитной отметке на карточке. После того, как техника сделала за Васина всю рутинную работу, ему осталось только прижать трубку к уху. «Да», — услышал он ласковый девичий голос. «Здравствуйте», — ответил Васин. «Я по поводу помощи заблудшим». «Какого рода помощь вам нужна?» — быстренько поинтересовалась невидимая собеседница. «Консультативная, ритуальная, богоугодная, платная, нелегальная?» «Если вы не готовы ответить, мы квалифицируем вашу потребность на месте. Запишите наш адрес». «Минуточку, я не смогу никуда приехать, у меня совсем нет денег». «Тогда вам нужно обратиться в комитет материальной помощи. Туда ходят бесплатные турбовагоны». «Я не могу никуда обратиться. Я впервые у вас. Приехал издалека и ничего здесь не знаю. А кроме того, я 3 дня провалялся в очаковских развалинах. Получил кирпичом по голове и ничего не помню. Пожалуйста, помогите». «Понятно. Где вы находитесь?» Васин повертел головой и нашел табло над турникетами. «Я на станции метро Очакова-Кольцевая». «Хорошо. Я выезжаю. Выходите на поверхность, ждите машину». «А как я ее узнаю?» — спросил Васин, но там уже повесили трубку. «А ведь это та самая девчонка, которая была в вагоне», — подумал он. «Хорошо, что разговор не видеотелефонный, а то узнала бы меня и послала куда подальше». Васин вздохнул и повернулся к выходу. Он сразу же заметил, что несколько человек стоят рядом и с нахальным любопытством разглядывают его. Наверное, они подслушали его разговор. Впрочем, как только Васин зыркнул глазами в их сторону, они поспешно пошли своей дорогой. Он вышел на улицу и автоматически полез за сигаретами. Однако сразу остановил себя. По-прежнему вокруг не видно было ни одного курящего. Неширокая площадь перед входом в метро была заполнена праздными людьми. Здесь находилось множество торговых автоматов, удобные не по уличному роскошные скамейки, причудливо подстриженные деревья и еще какие-то развлекательные приспособления. Особенно Васину понравилась выкрашенная в черная будка со светящейся вывеской «Киберисповедник. Выдача разовых индульгенций». Он сел на скамейку и почувствовал себя очень несчастным. Сказалась и бессонная ночь, и круговорот сумасшедших событий, и неопределенность будущего. И хотя ему обещали помочь, разве можно предугадать, что это будет за помощь? Наконец Васин плюнул на всех, открыто вынул пачку сигарет и закурил. Несколько раз на него бросали косые взгляды, но этим все и ограничилось. Он смотрел на проезжающие мимо машины, на дома, на гуляющих людей. У него оставалось слишком мало сил, чтобы чему-то удивляться. Ну, подумаешь, попал человек в будущее. Ничего волшебного, никакой мистики, одна голая наука. Все объяснимо. Сам виноват, что встрял в эту историю. Теперь нужно не удивляться, не рот раззевать, а действовать. Тем более, что есть цель, хотя и условная. Некий секретный департамент, где сидят компетентные люди, которым можно будет, наконец, рассказать правду о себе. Васин докурил сигарету, затушил об ботинок и спрятал под скамейку, потому что урны не наблюдалось, а тротуар был вызывающе чистым. И в этот момент он увидел машину крестоносцев. Почему-то он сразу понял, что это именно их машина. Большая и очень мощная, выкрашенная черным лаком, блистая золотым крестом на капоте, она медленно ехала вдоль пешеходной зоны. Васин хотел было отвернуться, но было уже поздно. Машина с плотоядным урчанием остановилась напротив. Лакированная дверь отползла в сторону. Сначала в глубине кабины блеснул серебряный крест, затем появился тот, на чьей груди он висел. Стриженный юнец в черной рубашке с пистолетом на поясе. Вслед за ним вылезли еще двое. Вылезли и пошли прямо на Васина. Пошли неторопливо, лениво, как усталый дачник, догоняющий колорадского жука, мол, все равно никуда не денется. В их неторопливости было столько презрения, что Васин просто возмутился. «Да неужели эти сопляки будут гонять его, Васина, майора милиции, старого опера, которого уже давно боятся даже матерые уголовники?» Но возмущение быстро прошло, уступив место здравому смыслу. Васин лениво встал и пошел, стараясь не оборачиваться. Но нервы не выдержали, и он все-таки обернулся. Юноши шли за ним, и, кажется, ухмыляясь. Вдруг он понял, что идти-то ему особенно и некуда. Перед ним были только двери метро. Поколебавшись немного, Васин шагнул в эти двери. В голове уже рождались варианты — перепрыгнуть через турникеты, бегом по эскалатору, прыгнуть в первый же поезд, на остановке пересесть в другой, держаться на людях. Васин знал, как уходить от слежки в условиях города. И то, что город был не совсем типичный, его не особенно смущало. Но то, что последовало дальше, оказалось еще более нетипичным. Едва он вошел в помещение, раздался звон. Огромная стеклянная стена осыпалась сияющим дождем прямо на проходящих людей. Тут же поднялся невыносимый гвалт, орали и женщины, и мужчины. Затем их голоса перекрыл грохот еще одного осыпающегося стекла. «Кто бы они ни были, они психи!» — подумал Васин, пригибаясь и откатываясь к пластиковой колонне. «Только психи могут стрелять в толпе». Он выбрался из мешанины орущих, бегающих, падающих людей и огляделся. В зале царила ужасная паника, но пока без крови и трупов. Стало быть, стреляли над головами. Спрашивается, зачем? Крестоносцы так и не зашли внутрь. Они спокойно постреливали с улицы, портя интерьер помещения и ни в кого конкретно не целясь. Однако Васин не был уверен, что по нему не станут стрелять, если он окажется на открытом пространстве. А путь к турникетам как раз отлично простреливался. Через минуту людей в зале не осталось. Васин проклял себя за то, что не удрал вместе со всеми, пользуясь паникой. Хотя чего себе ругать, он же не знал, что юнцы стреляют на испуг. Но теперь все его движения будут сопровождаться звоном и хрустом усыпавшего пол стекла. «Интересно, есть тут милиция?» — со злостью подумал он. «Такая заваруха, а ни свистков, ни сирен, ни стой, стрелять буду». Он закинул сумку за спину, снял с предохранителя пистолет и начал осторожно отползать назад, решив стрелять при малейшей опасности. Терять было уже нечего. Соблюсти тишину, конечно, не удалось. Под коленками захрустело. Сразу же на другом конце зала звонко защелкал затвор пистолета. С грохотом обрушилась очередная стена, впустив холодный вечерний воздух. Васин понял, что он зажат в угол, в буквальном смысле этого слова. Перед ним сходились две стеклянные стены и ни единой двери. Никакой дырочки не оставалось, чтобы просочиться и исчезнуть из засыпанного битым стеклом зала. Может, попробовать, как в поезде? Выстрелить в стекло и дать дёру? А что, только это и остается. Васин прицелился так, чтобы пуля не улетела в окно стоящего напротив дома, и нажал на спусковой крючок. Бахнул выстрел, пуля с визгом ушла в потолок, оставив на стекле лишь паутину несерьезных трещин. «Нет, здесь нужно оружие помощнее». И тут Васину в голову пришла простая, но свежая мысль. Задумка казалась опасной, но что было еще делать? Он прополз под прикрытием колонны к ближайшей стене, собрался с духом и шумно вскочил во весь рост, стараясь, чтобы противники его обязательно заметили. А затем, выдержав короткую паузу, опять бросился на пол и откатился в сторону. Как он и рассчитывал, у дверей вновь зацокал затвор пистолета. Стена моментально разлетелась вдребезги, засыпав одежду брызгами осколков. Не теряя времени, Васин вскочил на четвереньки и выпрыгнул, как кот, в образовавшийся проход на улицу. Он пробежал метров пять, как вдруг заметил, что прямо на него летит широкая, похожая на медузу машина с ажурным золотым крестом, установленным на крыше наподобие свадебных колец. Она затормозила совсем рядом. «Быстрее, сюда!» — раздался знакомый девичий голос. Васин прыгнул в отъехавшую дверь и упал на просторное сиденье. Машина рванула с места. Васин бросил взгляд на свою спасительницу. Это была она, та самая девчонка, что собирала пожертвования в поезде. Сейчас она была одета в темный комбинезон, но крест по-прежнему висел на ее груди. Впрочем, сейчас был не самый лучший момент для любования. На дорогу перед машиной выскочил один из крестоносцев и начал что-то кричать, стреляя в воздух. Девушка ловко объехала его и прибавила скорости. Через несколько секунд Васин с облегчением понял, что им удалось оторваться от преследователей. Он откинулся на спинку кресла и шумно выдохнул. «Кто это такие?» «Не знаю», — беспечно ответила его спасительница. «Наверное, ультра-адвентисты. Этих сектантов в последнее время не отличишь, они все на одно лицо, только названия разные». Только тут Васин заметил, что у автомобиля нет руля. Девушка водила пальцем по светящейся зеленой панели, и машина чутко слушалась ее. Васину это не понравилось. Мало ли как может скользнуть палец на ухабе. Но ему ничего не оставалось, кроме как доверить свою жизнь этому сомнительному приспособлению. «Извини», — сказал он, — «там, в поезде, у меня действительно не было денег». «Я уже поняла. Ничего страшного». После этих слов муки совести отступили. Васин облегченно вздохнул и попытался посмотреть по сторонам. Ничего интересного он не увидел. Машина все время мчалась по каким-то тоннелям. «Куда мы едем?» «Ко мне. Ты просила помощи, и по христианским законам я обязана тебя накормить и предоставить ночлег, даже если ты мне не нравишься». Известие о предстоящей кормежке так обрадовало Васина, что он пропустил мимо ушей последнюю фразу. «Только учти, у нас традиционная православная церковь. Не рассчитывай поразвлекаться в домашнем казино или поучаствовать в оргии. Порносцены из жизни святых, непристойные анекдоты между стихами Евангелия и прочую пакость мы не держим. Пусть у нас не так много прихожан, как в коммерческих храмах, но зато они настоящие. К нам приходят молиться, а не исполнять нравственный долг». «Так значит, мы едем в храм?» «Мы едем ко мне домой. Если тебе нужно, у меня есть молебная комната». «Спасибо». Васин тайком оглядел девушку. Красивая, правда, слишком молодая. «Тебя зовут Федосия?» «Да, но мне не нравится это имя. Лучше зови меня Феда». «А меня Саша». «Мне без разницы». Васин не огорчился. Усталость отняла у него способность огорчаться. Когда они, наконец, приехали и зашли в ее жилище, он в изнеможении опустился на пол прямо у дверей и, пока хозяйка переодевалась, уснул, так и не вспомнив про обещанный ужин. «Вставай! Вставай! Мне пора уходить!» Васин открыл глаза, приподнял голову и обнаружил, что так и проспал всю ночь одетым. Он лежал на простой, но удобной кушетке в небольшой комнате с голубыми стенами и незамысловатой мебелью. «Наконец-то проснулся», — сказала Феда. «Мне из-за тебя пришлось на полдня отпрашиваться со службы». Васин поднял к глазам часы. Потом вспомнил, что время, которое они показывают, здесь недействительно. «Завтрак на столе», — сообщила девушка. «Побыстрее, пожалуйста». После столь долгого сна Васина слегка качало. Тело противно чесалось из-за того, что он спал, не раздеваясь. «А можно где-нибудь умыться?» «Только быстро. Вон туда иди». Он прошел в просторную ванную комнату, долго мучился, пытаясь выдавить хоть каплю воды из крана неизвестной конструкции. В конце концов, Феда вынуждена была вмешаться и все показать. На столе его ждала пенопластовая коробочка с жареным картофелем и золотистой куриной ножкой. Рядом лежала крошечная булочка, стоял стакан сока. «А это что?» — спросила вдруг Феда. — Где? — Вот это, у тебя под мышкой. — Это пистолет. Васин испугался, что опять что-то сделал не так. Может, не положено заходить в дом с пистолетами? — Настоящий? — равнодушно поинтересовалась девушка. — Да. — А можно посмотреть? Васину стало немного смешно. — Ну, возьми, посмотри. Он протянул девушке оружие, не забыв вытащить обойму и освободить патронник. Пока она вертела пистолет в руках, он уничтожил завтрак и выпил сок. «Поел?» «Спасибо, очень вкусно. Сама готовила?» «Нет, это кухонная машина. Посиди здесь, я сейчас». Она встала и направилась к двери. «Эй, а пистолет?» — воскликнул Васин. «Сейчас!» — бросила Феда и скрылась за дверью. «Что она еще придумала?» — всполошился Васин. Однако сердцем он чувствовал, что опасности миновали. Теперь следовало подумать, как уговорить девушку отвезти его в департамент. Это будет трудно. Она сказала, что и так опаздывает. Нужно постараться, потому что если сейчас она вышвырнет его вон, будет просто обидно. Васин взял куртку, вытащил из кармана диктофон с бесценным описанием маршрута. Пока есть время, надо бы перемотать пленку. Дверь открылась бесшумно и очень медленно. Васин поднял глаза и понял, что на этот раз интуиция безбожно его обманула. В проходе стояли два юных сектанта, направив на него свои пистолеты. Никогда Васин еще не чувствовал себя так глупо. Его провели как сопливого мальчишку, взяли голыми руками, без всякого труда и выдумки. Ему было так стыдно, что он даже не подумал о сопротивлении. После того, как оказался таким лохом, любая попытка сопротивляться вызовет только снисходительные улыбки. Собственно, страха Васин не испытывал. Вчера у этих ребят была прекрасная возможность убить его, но они этого не сделали, значит, у них иная цель. Как бы только эта цель не оказалась еще хуже, вдруг они захотят устроить какой-нибудь обряд с пытками и жертвоприношением. Сектанты все-таки. «Мы не причиним вам вреда, если вы не окажете силового противодействия», — неожиданно вежливо сказал один из них. «Прошу встать, развернуться спиной и